Глава 4. 14 декабря, 13 июля. Подпрапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт? Вяземский, записные книжки. Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает. Единомышленников много, а в перспективе 10 или 15 лет валит целое поколение к ним на секурс. Из письма Вяземского к Жуковскому. Конец 1825 года. 14 декабря 1825 года Вяземский провел в Петербурге. На Сенатской площади его не было. Среди декабристов оказалось много его друзей и близких знакомых. Он после писал о декабристах, о братьях на каторге. Метался близ воинского строя нескладный штатский Вильгельм Кюхельбекер, крайне возбужденный решающим и, как скоро стало ясно, переломным днем своей жизни. Он даже попытался застрелить великого князя Михаила, да пистолет дал осечку. Потом Михаил простит Кюхельбекера, и смертный приговор, вынесенный Кюхле, даст осечку, его заменят каторгой. Полную противоположность ему являл другой бывший лицеист, Иван Пущин, неизменно хладнокровный большой Жано, великолепно владеющий собою, твердо знающий, чего хочет и как этого добиться. Несколько лет назад он отказался от многообещавшей военной карьеры, вышел в отставку из гвардии и занял отнюдь не престижную должность судьи, чтобы, не бросающийся в глаза черновой работой, подготавливать законность на смену произволу и тем самым приближать грядущие перемены. Потом, объясняя следователям свое присутствие на Сенатской площади, он скажет: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай». А недалеко от этих двоих знаменитый автор гражданственных стихов Кондратий Рылеев. Пора слов для него позади, ныне пора действий. Он еще надеется, что вот-вот удастся привести в движение этот темнеющий на снегу прямоугольник, этих людей, уже сделавших решительный и необратимый шаг, но замерших перед следующим, не решаясь посягнуть на то, что с детства преподносилось им как нечто вечное и священное, на российскую государственность, олицетворенную самодержцем. Он еще не хочет поверить в поражение, смириться с ним. Не знает, что из всех, кто сейчас на площади, ему, да еще Каховскому, остался самый малый отрезок жизни — 7 месяцев без одного дня. Лишь по случайности не появился на площади Николай Тургенев. Неистовый, хромой Тургенев, как назвал его Пушкин. В тот день он был вдали от Петербурга, за границей, в Англии, которая со следующего утра стала для него изгнанием. Да и Пушкин, который в тайном обществе не состоял, выехал было из ссылки, но дурные приметы, по его словам, заставили поворотить, вернуться, не пустили в столицу и дальше, в Сибирь. Казалось бы, Вяземский, участник Бородинского сражения и московский корреспондент Рылеевской полярной звезды, единомышленник и соавтор Николая Тургенева по планам освобождения крестьян, человек, считавший, что ему на роду написано быть конституционным поэтом, в такой день на Сенатской площади более чем уместен. Но его даже и вообразить среди восставших, как ни старайся, невозможно. Почему? Еще в 1817 году он вместе с Николаем Тургеневым, Никитой Муравьевым и Михаилом Орловым пытался расшевелить членов Арзамаса, убедить их бросить пустые забавы и обратить силы на разумное служение обществу. Борьба с беседою — это замечательно, да еще такая веселая, с насмешками, шутками, пародиями, эпиграммами. Но ведь в самодержавной России, где не допускается и намека на политическую оппозицию, литература остается единственной возможностью пробудить сознание граждан, заставить каждого задуматься о том, что свобода — такое же неотъемлемое его достояние, как воздух. И вправе ли писатель не касаться вопросов общественных и политических? Эти речи настойчиво зазвучали на заседаниях Арзамаса. И когда бы вызвали они общий отклик, Арзамас мог стать своеобразным писательским филиалом Союза Благоденствия. Однако большинство членов кружка остались чужды политическим идеям. Именно тогда наметилась первая трещина разногласий, начало распада Арзамаса, просуществовавшего всего несколько лет. Щедрая на бурные события эпоха далеко развела бывших литературных единомышленников. Арзамасцы Михаил Федорович Орлов и Никита Михайлович Муравьев предстали перед следствием в связи с событиями 14 декабря. И по ту сторону стола среди противников своих увидели арзамасца Дмитрия Николаевича Блудова, который, имея авторское дарование, до 40 лет и более не мог решиться ничего написать, а теперь, наконец, получил литературную известность прологами своими к действиям палачей. Арзамасец Александр Сергеевич Пушкин сетовал на лютую глупость и невежество цензуры, которую ведал министр народного просвещения арзамасец Сергей Семенович Уваров. А опальный арзамасец Петр Андреевич Вяземский советовал придворному арзамасцу Василию Андреевичу Жуковскому не знаться с царями. В 1821 году Союз Благоденствия был распущен, и возникли два тайных общества. Северное, склонное видеть будущее политическое устройство России в ограниченной конституционной монархии, и южное, охваченное республиканскими идеями. По времени это совпало с вынужденной отставкой Вяземского, с резким усилением его оппозиционных настроений и недовольства правительством. Программа Северного общества была близка Вяземскому. Это можно вычитать хотя бы из негодования. Он считал, что отмена крепостного рабства и ограничение царской власти Конституцией и народным представительством послужит стремительному развитию России, где 40 миллионов народа, выбившись из сил, ждет суда одного человека. Довольно было сделать всего шаг, чтобы оказаться в кругу декабристов. Вяземский его не сделал. Знал ли он о существовании тайного общества? Безусловно. Тому есть неоспоримые подтверждения. Да и не будь их, возможно ли предположить, чтобы будущие декабристы не попытались привлечь к себе в соратники Вяземского, в архиве которого сохранились самые полные и точные списки агитационной поэзии, распространявшейся членами общества, автора негодования и переводчика варшавской речи Александра I? Если даже далекому от политики Жуковскому они предлагали вступить в Союз Благоденствия. В 1819 году Сергей Трубецкой, будущий кандидат во временные диктаторы России, дал Жуковскому прочесть устав Союза. О вступлении в Союз речи не было. Однако Василий Андреевич прекрасно понял смысл этого приглашающего жеста и, возвращая устав, мягко, но с полной определенностью, отказался. Устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели, — сказал он. Я счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но, к несчастью, не чувствую в себе достаточной к тому силы. Пожалуй, из друзей своих, разве что Пушкина, не пытались декабристы вербовать в члены тайного общества. Через 30 лет после декабрьских событий Вяземский, просматривая готовящиеся к изданию сочинения Пушкина, возле отрывка, написанного в Кишиневе в 1821 году, заметил, хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом. А еще 20 лет спустя, комментируя для собственного собрания сочинений, посвященные Пушкину, страницы статей, пояснял: он любил чистую свободу, как любить ее должно. Но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали. Решительно опровергал Вяземский мнение, возникшее чуть не сразу после восстания и настолько живучим оказавшееся, что иной раз повторяется и в наши дни, будто, оставляя Пушкина в стороне от своих замыслов, декабристы желали сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин. Но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического «быть или не быть». Кроме того, желание сберечь дарование Пушкина, держа в тайне от него свою деятельность, свидетельствовало бы о том, что члены общества предполагали не только восстание, но и поражение и расправу царскую. Между тем, в вопросе о вооруженном восстании среди декабристов, как известно, отнюдь не было единства. Можно сказать, что стечение обстоятельств, внезапная смерть Александра I и временное междуцарствование в России, выведшее декабристов на Сенатскую площадь, тем не менее застало их врасплох на стадии разработки планов, один из которых был рассчитан на 1926, другой и того дальше, на 1840 год. Происхождение этой последней даты довольно любопытно. В самом деле, заглядывая на 2 с лишним десятка лет вперед, члены общества не могли не отдавать себе отчета в том, что даже оставаясь на государственной или военной службе, а большинство из них к тому времени уже вышли бы в отставку, они занимали бы положение слишком высокое для прямого участия в осуществлении этого плана, что воплощать его предстояло ими воспитанным и подготовленным людям следующих поколений. Будучи преимущественно военными, они прочнейшую опору свою видели в армии, поднять которую против Александра I, победителя Наполеона, возможным станет лишь тогда, когда сопричастных той победе в ней не останется. И можно предположить, что прибавление к году победы 1/4-векового срока службы в армии и дало дату 1840-й. Все пришлось менять на ходу, сметывать на живую нитку, выступать под диктовку момента. Не потому ли почти все участники восстания оказались психологически не готовы к поражению? Это видно хотя бы из их поведения в первые дни следствия. Неучастие Вяземского в обществе, нисколько не мешало ему дружить, да и на свой лад и сотрудничать с декабристами. И его положение стало бы по-настоящему опасным, проведай власти о проступке серьезнейшем, о том, что Вяземский познакомил с полным текстом проекта Конституции своего друга Никиту Муравьева и, судя по всему, Николая Тургенева. Правда, еще в 1820 году он читал некоторые места из проекта Российской Конституции, навестившему его в Варшаве младшему из братьев Тургеневых Сергею Ивановичу. Но тогда это, стань известным начальству, едва ли сильно повредило бы Вяземскому. Дело считалось решенным. Случайное и приватное разглашение его было разве что грехом, но никак не злым умыслом. Так что, скорее всего, он отделался бы легким испугом. Совсем не то теперь, 5 лет спустя. Муравьев был автором декабристской конституции, одобренной Северным обществом. При чтении ее становится ясно. Автор знаком с конституционной работой Вяземского. Правда, держа ответ перед следственной комиссией, Муравьев лишь намекнул, что его проект родствен тому, который намеревался воплотить в России покойный государь. Но намек не дошел. Среди членов комиссии не оказалось никого, подробно посвященного в конституционные планы Александра I. Сказать же больше означало признать, что читал строго секретные бумаги. У комиссии достало бы сообразительности докопаться, что получить эти бумаги он мог единственно от Вяземского. Иначе говоря, правительственный чиновник Вяземский совершил тяжкое государственное преступление. До сих пор мы говорили о том общем, что было у Вяземского с декабристами. Но существовали и серьезные разногласия. Прежде всего, Вяземский, как он выразился, дал твердое отражение самой идеи тайного общества. Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество. Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей, тайной воли вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя. Вяземский не нуждался ни в службе, ни в литературных заработках. Крупное, хотя и несколько расстроенное состояние обеспечивало ему эту независимость. Пока правительство затевало политические реформы, он всячески ему помогал трезвыми мыслями, дельными замечаниями и мастерством придавать замыслу словесную завершенность. Когда же царь забыл обещание, Вяземский решительно и резко напоминал о них. Письма его и статьи сочинялись с таким расчетом, чтобы разбудить общественное мнение, которое со временем, разбежавшись, шибет правительство с ног. Кроме того, Вяземский не разделял неприязненного отношения декабристов к немцам, к иностранцам, занимавшим видные правительственные должности и посты в России. И был совершенно согласен с Карамзиным в том, что царствование Романовых, Михаила, Алексея, Федора способствовало сближению россиян с Европой как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. И явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах, в системе дипломатии, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении. Польза государственная была важна и Вяземскому, а кто ее приносит, не имело значения. Правда, несколько лет спустя он написал в знаменитом своем «Русском боге»: Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, вот он, русский Бог. Но это ирония. И совсем по другому поводу. Пародирование официальной фразеологии, о чем нам еще придется говорить. А если без шуток, то верно, потому и прижились они так хорошо в России, эти немцы, что и самые худородные из них превосходят чуть не любого из родовитых местных управляющих, не способных справиться с царящими бестолковщиной и неразберихой. Для декабристов вопрос стоял иначе и связывался с пробуждением и ростом национального самосознания. Дескать, засилие немцев не дает развернуться отечественным талантам. Да и что могут иностранцы понимать в русских делах? Разве что готовы они тормозить все прогрессивное, чтобы сохранить влиятельное свое положение. Происходила подмена понятий. За частностью, конкретными исполнителями волевых монарших решений, неотчетливо виделась проблема более общая – устарелость, неповоротливость всего государственного механизма. Следует упомянуть еще и польский вопрос. По мнению большинства членов Северного общества, Польша и впредь должна была оставаться частью России, пусть автономнее, чем ныне, но об отделении, о предоставлении полной самостоятельности речи быть не могло. Они, северяне, и с южными коллегами разошлись не в последнюю очередь из-за того, что те открыли сношение с поляками, суля им, в случае победы, политическое решение проблемы, вплоть до отделения Польши от России. Вяземский, знакомый с Польшей не понаслышке, был уверен, что в этом пункте программа северян ошибочна, невыгодна, прежде всего, самой России. Ведь это выглядело, по сути, продолжением, пусть в более мягкой форме, политики Александра I в отношении Польши. А именно, открытое неодобрение этой политики привело Вяземского в оппозицию к правительству и в опалу. Наконец, главное, что уж никак не позволило бы ему стать декабристом. Черта, хорошо знакомая его друзьям – скептицизм. Сохранилось множество отзывов и высказываний Вяземского о декабристах и их деле. Все они скептичны. Он не верил в это дело ни после, ни до неудачи на Сенатской площади. Он ее предвидел. Он считал, что революцию в России взялись делать не те люди и не теми средствами. Встретившись много лет спустя с уцелевшими и воротившимися из ссылки декабристами, он заметил, что затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает, что это были утописты, романтики в политике. Это не благоприобретенная мудрость старости, но лишь повторение, другими словами, сказанного по горячему следу событий, когда сгустками выплескивалось на бумагу то, что раньше было крупицами, рассеяно по разговорам и письмам. Расправа над декабристами поразила его совершенно бессмысленной жестокостью. Зачем было казнить или гнать на каторгу, когда можно выслать за границу, и Европа и Америка не устрашились бы от наводнения наших революционистов? Неподобными им людьми совершается революция не только в чуже, но и дома. Иными словами, Николай I расправился с подпрапорщиками, простоявшими почти целый день на площади и ничего существенного не предпринявшими, так, словно они повторили в России французскую революцию, взяли приступом Бастилию и отрубили королю голову. Вяземский превосходно знал историю французской революции, а его друзья и знакомые играли не последние роли в событиях 14 декабря. Потому-то он видел, что Пестель не Робеспьер, Рылеев не Марат, а Сергей Муравьев-Апостол не Бабёв. Бабёв — Грак, Франсуа Ноэль, французский коммунист-утопист, деятель Великой Французской революции, в 1796 году возглавил тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание. Казнен. Здесь нет и малейшего неуважения к русским революционерам из дворян, то есть понимания того, что за французскими вождями были народные массы. Русские же вознамерились освободить народ без участия народа. Не рискнули, да и не могли рискнуть, на попытку пробудить эту единственную революционную стихию. Именно эту решающую слабость декабристов с замечательной точностью приметил и четырьмя стихами означил отнюдь не романтик в политике, поэт, чье сближение с Вяземским еще предстояло, Тютчев. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. У скептицизма есть неодолимое свойство. Всякий миг он направлен во все стороны одновременно. Не веря в благие намерения и действия правительства, Вяземский не верил и в революцию. Поэтому ни он, ни другой знаменитый скептик Грибоедов никак не могли очутиться среди заговорщиков на Сенатской площади 14 декабря. Разве что поодаль, зрителями, подобно Карамзину.